сказал какую-то дичь, но девчонка вроде поверила. Итак, что нам нужно будет сделать? И почему мне приказали сопровождать тебя, если ты будешь снимать видосы? Я давно заучил ритуал эклектики и мог нарисовать его без взгляда на экран мобильника, так что подготовка закончится за 5 минут. Главное, укоротить свечу, хватит и пары сантиметров. Как там сказал мэтр при первой встрече, ты должен создать какую-нибудь городскую легенду, вложить в нее уязвимость создаваемого кошмара и только после этого зажечь свечу. Убей то, что появится из-за грани, это ослабит существо в больнице. Вроде так, или он еще говорил, сколько именно нужно держать свечу зажженной, черт, не помню. Может, беспокоились, что на меня может кто-то напасть. Я просто попросил обеспечить мне хорошего искателя и заплатил деньги. А по поводу цели, дойдем до одной заброшки и попробуем заснять видео там. Реквизит уже подготовлен. Кстати, прости за вопрос, у тебя нет проблем с сердцем? Просто если есть, лучше сразу скажи. Одно дело, просто попугать человека, а другое, всерьез рисковать его жизнью. Хотя, тогда эклектика бы не выбрал ее, верно? Нет, я таким не страдаю, и реквизит меня не напугает, не бойся. Я искательница, я кошмары убивала. Ну вот и ладно. Пока разговаривали, дошли до нужного места. Двухэтажное заброшенное общежитие. Стены подпалены, кто-то развлекался, бросая стеклянные бутылки с бензином. Входной двери нет, вместо нее деревянный щит. Пока Катя разглядывала дом, я успел призвать шкатулку и надеть браслет для телепортации. Второй находился на руке моего второго тела на островах. Лучше иметь средства отступления на крайний случай. Туманный кошмар, та еще гадость. Поможешь? Протягиваю девчонке телефон. Да, конечно. Как тебя снимать? Да на обычное видео, как умеешь. Просто иди за мной и снимай, а дома я уже обработаю. Добавлю эффектов разных, осветлю его, сделаю все, как надо. Своим телефоном можешь подсвечивать. Я отодвинул щит, повел рукой, приглашая девушку пройти первой, и задвинул щит за нами. Мы пошагали по пыльному темному коридору. Мой телефон работал в качестве камеры, телефон Кати в качестве фонарика. Катя снимает. Дамы и господа, сегодня мы с Катей, моей хорошей знакомой, исследуем заброшенное здание, которое во время 2000-х назад было местным студенческим общежитием. История этого места довольно проста и незатейлива, и она расскажет об одном мальчике. Мальчик был нежеланным ребенком. Он ощущал враждебное отношение родителей, которые не планировали детей, и сам вырос бесчеловечным. Останавливаюсь посреди коридора, достаю мел и ловко вычерчиваю знаки на полу. Меня будто что-то направляет, подталкивает руку, не давая ошибиться. Заляпанный грязный пол расцветает белыми штрихами, будто порезами. А можно себя снять? Да, попробуй. Катя переключает камеру, смотрит в телефон и разочарованно вздыхает. Черт, выгляжу, как растрепанная барабашка. Мы же сможем это переснять позже? Да, конечно, киваю. Только давай переснимем уже после того, как закончим. Ничего мы после не переснимем. Вряд ли нервы Кати окажутся столь железными, что она согласится что-то снимать после увиденного. Так, а это ты сейчас что делаешь? Спросила девушка. Последние штрихи, сказал я, ставя свечку. Это для антуража. И давай пока закончим с вопросами. Все-таки это в сеть попадет, и мне хочется напустить мистики, чтобы люди сами сделали вывод, что это ритуал. Хорошо, извини, это тогда тоже переснимем. Если хочешь, я заново сниму все, только молча. Нет, не нужно. Как только я зажег свечу, по спине прополз холодок. Судя по лицу девушки, она почувствовала то же самое. Все в порядке? Заботливо спрашиваю я, косясь в угол. По углам теперь клубился туман, но видел его только я. Когда на туман наводила фонарь Катя, тот исчезал. Да, нормально, спокойно пожимает плечами девушка. Мы дошли до конца узкого коридора и оказались в большом пустом холле. По затылку пробежались мурашки. Когда я бывал здесь пару лет назад, в конце холла была лестница. Значит, ритуал уже сработал, и этот холл находится не на земле. Сквозняков не было, а вот холодок ощущался. В воздухе едва уловимо пахло жареным мясом. Я не стал разбираться, откуда прилетел этот запах, с какого-нибудь далекого ресторана или с потустороннего мира, просто решил включить запах в историю, переплетая его с фактами. Катя была спокойна, молча осветила холл и посмотрела на меня, будто спрашивая, куда дальше. Киваю ей на второй коридор и продолжаю историю. Странности начались, Когда ему было 8, домашние животные этой семьи пропадали, а потом их находили мертвыми в мусорных баках за домом. Мальчик сознался, ему интересно, что находится внутри них, что заставляет их работать. Услышав такое откровение, отец, который, несмотря на свое отношение к сыну, ни разу не поднимал на него руку, ремнем высек парнишку до крови. Ему казалось, он выбивает дурь из сына, но на самом деле он выбивал из сына человечность. После этого отца стали мучить кошмары. Просыпаясь ночью, мужчина видел в дверном проеме худенькую фигуру сына. Ужас охватывал и сковывал главу семьи так, что встать или закричать он не мог, тело не повиновалось. Когда мальчику было 14 лет, в окрестных домах не осталось бродячих собак и котов. Если животное выходило за пределы квартиры, оно пропадало, а потом мертвую тушку находили в мусорных баках. Зачастую у животного не было лапы, головы, языка, а безумный парнишка почти перестал есть дома, хотя рос, будто на дрожжах. Подростку никто из соседей ничего не говорил, его боялись даже родители. Милиция провела пару бесед с ребенком, а потом развела руками, никто не видел, как подросток похищает или убивает животных, камеры в квартале кто-то разбивал, а сам паренек, наученный розгами отца, все отрицал. Когда пареньку исполнилось 16, его отправили в колледж, а сама семья спешно продала квартиру и уехала втайне от подростка. И пусть ему выделили место в общежитии, денег на проживание ему никто не оставил, как и не научил, как эти деньги зарабатывать. Другие студенты покупали лапшу на деньги родителей, но наш паренек страдал от жуткого голода, он хотел есть, ужасно хотел есть, но у него не было денег, чтобы купить нормальную еду. Животные ему уже приелись, от их мяса студента выворачивало. Он пытался узнать, где можно заработать денег и купить самой обычной еды, вот только в городе не было работы для подростка, а товарищи по общежитию вскоре перестали угощать вечно голодного соседа. Голос охрип. Я откашлялся, оглянулся на Катю. Студентка снимала меня и не показывала беспокойства. Тогда я продолжил. Когда студенты начали пропадать, никто не забил тревогу. Юноша выбирал людей без семей, которых никто не хватится. Вместе с людьми он забирал и вещи, обставляя исчезновение как побег. Когда его все-таки поймали, он невинно улыбался и пожимал плечами. Говорил, что просто был голоден. Парня увезли в участок, неожиданно добавила Катя. Хотела бы я сказать и больше, в этом месте он не появлялся, но в этом общежитии с того самого дня начали происходить необъяснимые вещи. Каждую ночь общежитие наполнялось запахом жареного мяса. Священник, которого пригласил комендант общежития, отказался заходить за порог, а в полночь студенты видели человека с громадным молотком для отбивания мяса. История этого места закончилась пожаром, благо, все успели выбежать из общежития. Запах жареного мяса хлынул на нас с новой силой. Черт, надеюсь, идиотка не создаст нечто неубиваемое. Кто-то говорил, что засранца нужно было просто убить, благо он был обычным, пусть и сумасшедшим человеком, торопливо добавил я. «Слушай, Кать, давай я буду рассказывать, а, тут и так придется половину звука замазывать, давай уже остановимся на этом, ладно. Кстати, интересная история, но если думаешь, будто ее достаточно, чтобы испугать меня, ты ошибаешься», — уверенно сказала девушка. Я посмотрел на нее, Катя пыталась казаться храброй, но я видел, что ее пальцы с силой впились в корпуса телефонов. Я показал Кате на коридор, ведущий вглубь здания. Девушка пошагала вперед гораздо менее уверенно. Катя навела телефон на лежащий в проходе грязно-белый комок и выругалась дрожащим голосом. Это кот. Может, бомжи игрались? Неуверенно спросил я, хотя сам уже понял, дело не в бомжах. Или сам забрел и умер. Шерсть на пузе животного была окрашена в красный, но мне не нужна была истерика девчонки в первые же минуты, поэтому я приобнял вздрогнувшую Катю за плечи и повел ее мимо кота. После поворота мы оказались в более узком коридоре. Я заметил на стене запыленный щит с планом здания и вздрогнул, выходов на плане не было. Катя нервно подергала ручки дверей и чертыхнулась, стирая с ладони сажу. Первые две комнаты были закрыты. Я увидел еще одну тушку у стены. Кажется, там лежала мертвая крыса. Мы шли будто по мерзким хлебным крошкам. Чем дальше мы шли, тем более обгорелым казался этаж. Добрались до лестницы, поднялись на второй, где вроде бы все выглядело получше. Мы что, действительно создали легенду для этого места? Предположим, я действительно призвал нечто, питающееся страхами, и изменяющие пространство под то, что будет неприятно и страшно видеть людям. Что в таком случае существо могло нам показать, чтобы вызвать самый больший страх, если я рассказал Кате ужастик про людоеда? Я толкнул очередную дверь, и она вдруг открылась. В комнате был беспорядок. На узком столе стоял ноутбук. На кровати лежал некто, накрытый одеялом. «Слушай, может, не будем заходить?» — быстро спросила девушка. «Ты выиграл. Я боюсь. Давай просто уйдем. Я думаю, видео и так будет бомбой». «Интересно», — пробормотал я. «Перевернутые стулья и столы, сдвинутый ковер. Кать, смотри, комната действительно выглядит, словно в ней боролись. Смотри, на полу и стенах темные следы от ладоней, будто жертву волокли, а она цеплялась окровавленными руками за все, что могла. Выглядит ужасно», — пробормотала девушка. Она щелкнула выключателем на стене, но лампочки не загорелись. «Блин, Артур, не заходи». Я шагнул через порог, подошел к ноутбуку на столе, щелкнул клавишей включения, но кнопка не нажалась, как и другие. Я поднял ноутбук, слишком легкий для настоящей техники. Бутафория. Дошел до кровати, на которой угадывался чей-то силуэт, и под громкий взвизг девушки сдернул одеяло на пол. «Манекен», — неверяще произнесла она. «Кукла, я думала, тут будет кто-то из твоих знакомых. Может, он так показывает, что люди для него не больше, чем вещи. Ладно, давай дойдем до конца и закончим с этим». Я вышел в коридор. Катя, пятясь, вышла следом. «Слушай, может, это глюк, но мне показалось, что манекен шевельнулся», — нервно сказала девчонка, не отрывая взгляда от кровати. «Ты просто чересчур нервничаешь», — мягко сказал я, закрывая дверь. О том, что кукла действительно лежит немного в другом положении, я говорить не стал, как и о вязком густом тумане, который клубится за окном. Мы поднялись по лестнице на третий этаж. Катя все еще не заподозрила подвоха, хотя снаружи здание выглядело двухэтажным. Здесь изменения стали серьезнее. По полу были разбросаны какие-то бумаги. Ради интереса я поднял пару листов. «Что это?» — подрагивающим голосом спросила девушка. «Заявление на жильца, Старкина Ивана. Написаны студентами». Девушка мазнула лучом фонарика по стене, осветив массу выцветших листов, прилепленных скотчем. «Пропал студент. Остерегайтесь Старкина Ивана. Старкину запрещено появляться в общежитии». Последнее было самым интересным. Старкин Иван Гавриилович сбежал из-под заключения. Его разыскивает полиция. «Похоже, в твоей истории полно пробелов и неточностей», — дрогнувшим голосом сказала девушка, а потом добавила: «Я не боюсь, но это место жуткое и некомфортное. Чем дольше мы остаемся здесь, тем сильнее чувство, будто кто-то наблюдает за нами. Ты чувствуешь?» «Нет, как по мне, все в порядке. Я тоже не боюсь», — постаралась воодушевить себя девушка. «Почему я должна бояться? Из-за куклы, которая чуть сдвинулась, и из-за рассказа». Девушка говорила быстро и сбивчиво. Страх пустил корни в ее душу. «Но ты сама говорила, тебе кажется, будто за нами следят. Это просто ощущение», — дернула плечом девчонка. «Подвал нашего дома страшнее, чем это место». Девушка нервно оглянулась, рассматривая наклеенные на стены листы. «Ты начал пугать меня, едва мы вошли. Рассказал историю, зацепил каннибализм и смерти, потом подвел меня к чучелу кошки. Довел до декорации в виде единственной открытой комнаты, чтобы показать манекены кровавые следы. Открою тебе правду. На самом деле я раньше не был в этом доме». «Да-да», — нервно отмахнулась девушка. «Я понимаю, тебе важны будущие подписчики». «Уговорил, давай перейдем к концу этого сценария, и я уже пойду в лагерь. Одна». Девушка пошагала вперед по коридору, но через десяток метров споткнулась обо что-то. Остановилась, уставившись себе под ноги. «Что там?» Я догнал Катю и увидел, что девушка держит в руке куклу. «Очень похоже на ту, что была у меня в детстве», — медленно проговорила студентка. «Очень-очень похоже. Даже лицо оплавлено так же, когда я игралась, случайно кинула ее на раскаленную плиту. Мало ли, сколько было выпущено таких кукол», — отмахнулся я. «Давай продолжим. Дойдем до конца сценария». «Я не хочу продолжать», — замотала головой девчонка. «Ты не случайно выбрал меня. Похоже, я единственная, чью историю у тебя удалось узнать. Ты общался с моей матерью?» «Да, с сестрой. Как у тебя получилось так быстро достать старую куклу и почему?» «Впрочем, неважно. Я ухожу. Сам проходи свои дурацкие сценарии». Катя пошла к лестнице, и я не стал ее останавливать или как-то успокаивать. Она и так на грани истерики, а я не хочу, чтобы взвинченная девчонка меня атаковала. Девушка остановилась в конце коридора, застыла. Что там? Лестницы нет, слабым голосом отозвалась девушка. Чего? Я подошел и посмотрел сам. Лестничная площадка была на месте, но после первой ступеньки высилась кирпичная стена. Я колупнул пальцем застывший раствор, вернулся в коридор, посмотрел на план здания. Выходов на плане не было. Как ты это сделал? Девушка выглядела бледно, словно балансировала на грани обморока, да и меня самого продрал мороз. Пусть я все еще был уверен, что справлюсь с тварью с помощью облика, стало не по себе. Монстр, который может с помощью голой воли воздвигать кирпичные стены, даже для меня может стать слишком сильным противником. Замурует посреди коридора и начнет эти стены сдвигать. Ты действительно думаешь, что я каким-то образом передвинул стену? Ты искатель. Я все это время был у тебя на виду. Девушка сжала кулаки и с вызовом посмотрела на меня. Ничего не доказывает. Слушай, мне тоже страшно, ясно? Я пойду вперед, я тоже хочу найти выход из этого места. А ты, если хочешь, сиди здесь, в безопасности. Нет, я с тобой. Сразу испугалась девушка. На самом деле есть еще окна, через которые можно попробовать выпрыгнуть и сбежать. Вот только монстр находится впереди, и смерть его, верное прекращение сценария, жирная точка истории каннибала. Мы дошли до конца коридора и стояли возле решетки, загородившей лестницу. Выше только чердак, пробормотала девушка. Мы правда пойдем туда? Сверху раздался громкий шум. Что это было? Прижалась девушка плечом ко мне, решив, что я не причастен к происходящему с нами кошмару, Катя стала удивительно послушной и тихой. Думаю, перспектива поссориться и разойтись в этом жутком доме пугала ее до умопомрачения. Я приложил палец к губам, прислушался, но звук сверху не повторялся. Мне кажется, у нас нет выбора, а мне кажется, нас заманивают туда, откуда мы не сможем выбраться. У меня сигнал сети пропал, так что я обернулся к девушке и указал ей на новую стену, которая неведомо как появилась за нашими спинами. Выбора нет. Катя побледнела еще сильнее. Она оперлась о стену плечом и с минуту стояла, дыша часто и неглубоко. Если она упадет в обморок, мне придется приводить ее в чувство, возможно, с помощью бинта, который выпьет эмоции. Благо, девчонка оказалась с крепкой психикой и справилась сама. Готова? Звук появился только тогда, когда мы планировали подняться. Малость не в тему, ответила девушка. Это странно. Да, я готова. Я приоткрыл незапертую дверь и мы тихонько пошли наверх. Глава 22. Мы поднялись до конца лестницы и уперлись в обычную деревянную дверь, из-за которой неслось громыхание посуды. Ты уверен, что нам стоит? Да. Я толкнул дверь, и мы оказались в помещении, заставленном морозильными камерами. Звон посуды доносился из следующего помещения, куда вела полуприкрытая дверь. «Нам нужно спрятаться», — лихорадочно прошептала девчонка. «Холодильник. Точно, нам нужно залезть в него, дождаться, пока он пройдет мимо и сбежать через крышу. Ты себя слышишь вообще?» — щелкнул я пальцами перед лицом девушки. «Ты же не беззащитна, кошмары убивала. У тебя ведь есть способности, облик. Есть ведь? Ну, пламенем могу управлять немного», — затараторила девушка, бочком подходя к ближайшей морозилке. Существо постоянно знало, где мы, раз создавало материальные стены или их иллюзии, поэтому я не считал эту идею хорошей. Однако объяснить это девушке не успел. Она уже открыла дверь морозилки и уставилась на кучу замороженного мяса. Сверху лежала отрубленная нога с облезлым красным маникюром. Это нога, ослабевшим голосом произнесла Катя. Невероятно точное наблюдение. Холодильники были забиты мясом. На сковородах в соседнем помещении тоже что-то шкварчало и одуряюще пахло мясом. Екатерина закатила глаза и рухнула в спасительный обморок, несмотря на родную стихию и прокачанную до третьего курса профу-повара. Я шепотом выругался и выдернул из ладони девчонки свой мобильник. Камера все еще снимала происходящее. За дверью громко затопали. Я выдернул артефактный нож. Из соседнего помещения ко мне вышел громадный мужик, ему пришлось пригнуться, чтобы пройти в дверной проем. Лицо, фигура массивная, прорезиненный фартук покрыт застарелыми пятнами крови. От него пахло чесноком, приправами и мясом. Мясник заметил меня и застыл, держа в руке устрашающих размеров тесак. Пару секунд мы играли с ним в гляделки. Я аккуратно и медленно поставил телефон на край плиты, вплотную к стене. С такого ракурса он сможет снять не так много, но завершать видео на упавшей в обморок девчонке будет странновато. Если и в самом деле решу создать YouTube-канал, вряд ли зрители оценят такой клиффхенгер, лучше уж набить морду кошмару на камеру. Мужчина метнул тесак. Я на максимальном ускорении шагнул в сторону и протянул руку, с легкостью хватая за рукоятку крупный нож. Едва уловимое движение кисти, и оружие улетает в открытую дверь за моей спиной, звеня по ступенькам. От показанного трюка мужчина вздрогнул. «Что ты такое?» – шипит мясник, с опаской наблюдая за мной. «Ты мне не поверишь, но я – тот самый человек, который тебя создал. Можешь звать меня папой». Мужчина зарычал и рванул ко мне. «Неважно, как ты оказался тут, ты все равно здесь и останешься». Сначала я избегал его ударов. Это оказалось не так уж и сложно, даже в столь тесном пространстве. Удары были весьма предсказуемы, а какой-то ульты, типа замедления моих движений или присущих туманному кошмару особенностей, я за ним не заметил. Обычные безыскусные удары, особенно предсказуемые для того, кто провел больше 500 часов в тренировочной комнате. В очередной раз поднырнув под замах мясника, бью в ответ, без изысков, кулаком левой руки под ребра. Но эффект превосходит мои ожидания, мне удается этим ударом отбросить тушу на пару метров. «Так вот, что чувствуешь, сражаясь с обычным человеком?» – хмыкнул я. «Костяшки от удара даже не болят, и это я в мышцы не направлял. Нет, тело, конечно, инстинктивно усиливает каждый мой удар, но с целенаправленным усилением я бы ударил еще сильнее». Мужик ни на мгновение не растерялся, как и положено кошмару, и снова бросился в бой. В этот раз я не избегаю столкновения. Решив проверить свои пределы, я блокирую левой рукой удар массивного кулака. Кошмар замер, не до конца еще поверив в случившееся, но я без труда блокировал удар этого здоровяка. Я сильнее, намного сильнее, не сдерживая самодовольной улыбки, перехожу в наступление. От моих ударов тело кошмара дрожит, будто я калачу студень. Впечатываю кулаки в запачканный фартук и слышу приглушенный хруст костей. Удивительно, насколько просто драться с обычным кошмаром, которого ты превосходишь на голову. Если бы все драки были такими же простыми. В очередной раз заставив кошмар упасть на пол, я хватаю его за голову. Мясник ревет, пытается вырваться, но несмотря на всю его силу, против меня он беспомощен. Рывок руками, и я с пугающей легкостью сворачиваю ему голову. Вроде бы конец, бормочу я. И тут из комнаты по соседству до меня донеслось приглушенное звяканье цепей. По спине пополз холодок, волосы встали дыбом, я помню этот звук. Запах мяса пропал, утихло шкварчание. Я оглянулся, но сзади меня холодильники таяли и рассыпались клочьями тумана. Едва успел подхватить и сунуть в карман телефон. Котя пропала тоже. Выход перегораживала каменная стена. Я вырезал ножом кирпич из этой кладки, но за первым обнаружился второй. Думаю, если тварь захочет, то и на десятке кирпичей все не закончится. Остается только идти вперед. Я шагнул через порог и оказался в том самом помещении, где проводил ритуал карлик. Только сейчас оно стало куда больше. Огромный холл, дальних стен которого не видно, все утопает в тумане. Под ногами тускло светятся руны. Легкий порыв ветра донес до меня запах спирта и каких-то лекарств. А еще он всколыхнул туман, и я увидел в десятке метров от себя чудовище в медицинском халате и в маске, скроенное из мужских лиц. Из-под пропитанного кровью халата высовывались длинные цепи, достающие до пола. С зажатого в руке молотка срывались тягучие капли крови. «Артур Р.» — рычит монстр. Голос жуткий, будто со мной пытается говорить зверь размером с дом. «Долго ты от меня бегал, но зачем пришел в самое средоточие силы? И как? Чего?» — растерянно спрашиваю я. И тут из моего рюкзака, будто живые, вылетают листы с рунами. Узнаю листы, врученные мне эклектикой, но не понимаю, откуда они у меня, если я с утра не клал их в рюкзак. Бумага клеится к полу, к стенам. Это занимает пару секунд, а потом руны разом вспыхивают. Монстр зарычал, цепи хлестнули по ближайшему листу, но тот остался целым, даже кровь не запачкала чистую бумагу. Тварь взревела, попыталась дотянуться до листа пальцами, но не смогла. В то время как я с легкостью коснулся приклеенного к стене листа, решил запереть нас здесь, прогудел монстр. Я обернулся и обнаружил, что дверь действительно исчезла. Эклектика отправил меня на самоубийственную миссию, подонок. Может, думал, что я разберусь с тварью, раз уж оставил мне доступ, но о таком обычно предупреждают. Нет, в плане защиты человечества ход умный. Пожертвовать одним искателем, чтобы убрать с доски противника жутчайший кошмар. Это выгодный размен с точки зрения любого тактика. Но когда той самой разменной фигурой внезапно становишься ты, план уже не кажется хорошим и размен не нравится. Хорошо, что у меня есть телепорт из любой ситуации. Не хочешь убрать эту дрянь и поговорить в другом месте? Вдруг предложил монстр. Обещаю, что я отпущу тебя, если ты уберешь эти листы. Еще скажи, что научишь меня летать и отсыплешь конфет. В этом твой план? Запереть меня вместе с собой? Добровольная жертва. Хитро. Но этот план кажется хорошим до того момента, как тебе отрывают пальцы и ломают ноги. Никаких переломов, качаю головой. Парный браслет телепортации. Чтобы использовать и перенестись к другому браслету, напитайте артефакт ци и слегка ударьте по камню, активируя телепортацию. Наполняю камень на браслете энергией и хлопаю по нему. Ци вырвалась из артефакта, обволокла меня, и ничего. Я все сделал правильно, но вырваться из этого места не смог. Это место стало нашей тюрьмой. Дурачок, ракочет кошмар. Никто отсюда не выйдет. В ход идут энергоудары. Первый оставляет на халате монстра разрез, и только. Тварь пялится на него, рычит снова, но от других даже не уворачивается. Пробую порезать монстра ножом, напитав его ци правильно. Сверхскорость перестала работать. Удар выходит довольно медленный, монстр без труда пропускает мимо ладонь с ножом. В то время как молот, едва задев руку, которой я пытался заслониться, разодрал предплечье. Разворачиваюсь и бегу в туман. На ходу направляю в рану ци, времени для излечения нет, но хотя бы кровь остановил. Сзади звенят цепи. В голову не лезло ничего. У меня два варианта. Либо найти и погасить огонь, либо уничтожить листы. И, нет, у меня только один вариант. Нужно найти и погасить огонь. Сколько бы я ни бегал, не мог увидеть пламени. Вдобавок пару раз появлялся монстр, хлеща по полу цепями. Один раз попал по моей спине, и кожу обожгло такой болью, что я заорал во все горло. Незаметность не действовала на него. Познание оставалось безучастным. Когда я пытался вонзить нож в тварь, рука двигалась так медленно, что ребенок, наверное, смог бы ударить быстрее. «Мы можем договориться», — качнул головой монстр, когда я снова выскочил на него. «Если ты сорвешь эти листы, мы оба выйдем отсюда. Мой телепорт может сработать в последний момент. Может, я все-таки смогу одолеть монстра? Тебя здесь заперли», — предположил монстр. «Этот ритуал создал не ты, верно? Давай выйдем отсюда, и ты им всем отомстишь». Соблазнительно. «Только вот мне кажется, что второго раза поймать тварь в ловушку не будет. Я с детства смотрел фильмы ужасов, в которых предупреждали, что с монстрами не договариваются, а контракты с дьяволом всегда выходят боком человеку. Я далеко не гений, раз вообще попал сюда, но мне хватит мозгов осознать, что не нужно заключать договоров с тем, для кого люди – корм. Тогда ты умрешь, и очнусь в новом теле». Истерично хохотнул я. «А ты будешь сидеть здесь, пока ритуалист не найдет способ окончательно тебя уничтожить. Ты сам выбрал свой путь». Следующие 2 часа превратились в марафон избиений. Молоток бил с чудовищной силой, так, что лопалась кожа, но кости пока держались. Одежда уже перепачкалась кровью, которая успела засохнуть. Я чувствовал подступающее бессилие, направленное к ранениям энергия могла залечить рану, но это расходовало не только ци, но и ресурсы тела. А потраченную кровь я восстановить не мог, и бутылки с водой у меня не было. Я снова поднялся на ноги, обессиленный. Я был готов сопротивляться и дальше, и буду делать это, пока смогу стоять на ногах. Но тварь с цепями перестала нападать. «Ты знаешь историю об этой больнице?» — за могильным голосом прорычал он. «Этот корпус построили в середине прошлого века. Старики говорили, что раньше здесь было кладбище, которое сравняли с землей, и что мертвые не простят такого надругательства. Сколько правды в этой истории, не знаю, но с этим местом связано много леденящих рассказов. Завали», — хрипло выдыхаю. Монстр ловким шагом приблизился ко мне. Цепь взвелась, целя в голову. Я едва успел подставить руку. Послышался хруст. Из-под кожи на предплечье высунулась кость. И спустя миг из раны хлынула кровь. «Больной ублюдок», — простонал я, направляя ци к новой ране. Первая история произошла в морге. Дежурному медбрату из ночи в ночь мерещилось, что кто-то ходит по коридорам. Пару раз он слышал женский голос, повторяющий: «Я потерялась». По какой-то причине в полночь камеры отключались и включались под утро, так что выяснить, кто ходит, мужчине не удавалось. Никто из напарников, дежуривших вместе с нашим медбратом, почему-то не слышал этого голоса. Единственный способ узнать, что происходит за железной дверью, отправиться туда самому. И вот однажды, набравшись смелости и предупредив коллегу, который наотрез отказался заходить ночью в двери морга, медбрат отправился за железную дверь. На этот раз голос, звавший его, был удивительно четким, однако он никого не видел. Голос привел его к прозекторской, где медбрат нашел неприкаянный призрак женщины. Она вселилась в тело человека, а его душа оказалась заперта во вскрытом трупе. «История на троечку», — выдохнул я. «В морге и ночью доставляют трупы, тупой идиот. К тому же, зачем ставить двух медбратьев охранять морг? Кто вообще поверит?» Но было жутко, еще страшнее, чем когда я понял, что заперт с монстром. Не знаю, зачем он мне это рассказал, но точно не для поднятия настроения. «Не перебивай», — взревел монстр. Новый удар откинул меня на бетонный пол. Я уже понял, что рассказчика обижает, когда к его историям относятся с недоверием. Вторая история касается хирурга. Он часто оставался на ночное дежурство. Иногда спал, когда было свободное время, иногда читал книги в ординаторской. Однажды он наткнулся на с виду древнюю книгу с кожаным переплетом и потускневшими страницами. Он не смог удержаться от искушения и открыл страницу. Слова в книге были запутаны. Когда хирург отложил книгу, было уже утро. Он не мог сказать, что он прочел в книге, его мысли путались, а движения казались чужими. Так прошло еще две ночи, и каждый раз хирург открывал ту самую книгу. Другие врачи заметили, что мужчина ведет себя необычно. Он путается в элементарных понятиях, не понимает, как открыть холодильник и шарахается от микроволновки. Но прежде, чем странности стали более явными, хирург уволился. С тех пор в больнице появилась байка о том, что ночами в ординаторской из шкафа с книгами можно услышать чьи-то крики. Это были полные бессильной злобы крики духа, который попытался захватить тело хирурга и понял, что ни хрена у него не вышло. «Не верю», — в тон монстру закончил я. На этот раз разъяренная тварь сломала мне вторую руку. Третья история. Такой же бред, как и первые две. Рассказывает о событиях после накрывшего город кошмара. Больница стала самым страшным местом в городе, но находились искатели, которым было плевать на то, что в корпусах их ждут боль и смерть. Нашелся искатель Артур, который считал себя умнее и сильнее других. Он взял кипу бумаги с ритуальными знаками и отправился в корпус, в самое сердце обитающего там кошмара. Проведя ритуал, искатель запер себя с монстром. Он был уверен, что окажется сильнее засевшего там существа, но проиграл. Он думал, что сможет сбежать, но у него не вышло. Тварь отшвырнула окровавленный молоток. Руки потянулись к маске и сорвали ее. Под маской клубился густой туман. Он думал, что сможет пожертвовать собой, чтобы жили другие, но и это не получилось. Оказалось, что монстр может захватывать тела. Существо вселилось в Артура. Халат опал на землю, а сгусток тумана рванулся ко мне. Черта с два у него вышла, выдохнул я, и закрутил вокруг себя ци в недоделанной технике железной рубашки. Только сейчас я двигал энергию вокруг туловища и головы. У меня осталось слишком мало энергии, чтобы защищать еще и конечности. Вдобавок я не пробовал делать это раньше. Щупальца потянулись к глазам и рту, но моя ци просто растворила их. Щупальца дернулись назад, и мне почудился полный гнева крик. Туман все равно проникал в меня, впитывался в руки, ноги, касался дымными щупальцами ран, но большая часть просто рассеивалась в воздухе. Борьба длилась и длилась. Я не прекращал использовать технику, вдобавок, направлял свою ци в конечности, пытаясь вытравить чужеродную энергию. Сперва у меня ничего не выходило, тумана было слишком много, и единственное, что получалось, ловить хрупкое равновесие. А потом туман в помещении вокруг меня начал рассеиваться. Дело пошло быстрее, энергия твари кончалась, и я выжигал все, что успело в меня попасть. Закончив, развалился на полу и лежал так с полчаса. Сил на лечение ран не было абсолютно. Вдобавок ко всему руки-ноги теперь стали ослепительно белыми, и я не понимал, человек ли я до сих пор, или у твари вышло задуманное и я превращаюсь в кошмар. Вряд ли все искатели Красноярска справятся со мной, если вкупе к невидимости и скорости я еще приобрету черты туманного кошмара. Повернув голову, увидел на полу в 3 метрах от меня бумажный листок с расчерченными рунами. Если я стал монстром, вряд ли у меня выйдет его коснуться. Кряхтя, поднялся на дрожащие ноги, и раскачиваясь из стороны в сторону, дошел до листа. Пальцы без малейшего сопротивления коснулись бумаги. На человеческое мясо меня тоже пока не тянуло. Я достал чудом уцелевший в замесе телефон, хмыкнул, глядя на новые трещины на экране, посмотрел на время. 9 часов. Если я стал монстром, то не смогу заснуть, разговаривал я сам с собой, затягивая раны. В таком случае, черт, даже не знаю, рано или поздно я все равно выйду, жрать-то здесь нечего, а там уже как получится. Если выберусь за пределы города и кошмарной зоны, то и монстринная часть ослабнет. Да, следующие часы прошли в нервозном ожидании, которое я скрашивал, латая раны. Когда глаза сомкнулись, даже не заметил, провалился в сон, как в прорубь. Глава 23. На островах все было в порядке. Моя база по-прежнему висела в облаках, не захваченная и не обнаруженная. Я поднялся из белого марева и за 10 минут подлетел к бастиону. Там захватил уже собранные для меня острова, которых едва набралось 20. Похоже, те, кто зарабатывал монеты, накопили достаточно, чтобы потратить их. Проверил личку. Привычно скипнул все сообщения от халявщиков, пишущих слезливые просьбы. Осталось всего с 10 сообщений. «Я продал все жезлы», — писал торговец. «Их уже без нас изготавливают, причем это делает не левша, а крафтеры рангом поменьше. Нужно что-нибудь новое». Пока оставил его сообщение без ответа. «У меня есть мысли, что и как можно притащить из школы, но пока я туда не собираюсь. Стоит помариновать директора отсутствием меня и арсов, чтобы облегчить будущие переговоры и торги». Кроме него писали искатели, которых я остановил от разгрома военной базы. Макс, Егор, Владос и другие. Письма изобиловали проклятиями. Заблокировал отправителя и заглянул на форум. И вот здесь уже было интересное. Описывали какую-то миссию и врата. Покопавшись в сообщениях, понял, что речь идет о недавно появившейся постройке. И, точно, стоило мне только зайти в меню острова, как вместо знаков вопроса в самом низу списка появился новый пункт. Доступна постройка, врата к подземным чертогам. Цена, 2 очка захвата, 13 камня, 3 железа, 2 меди. Возвести, жму да. Ресурсов хватает, так почему бы не возвести? Когда мой палец касается экрана, земля под ногами дрожит, причем так сильно, будто мой остров трясет какой-то гигант. Хватаюсь за дисплей, и вижу, что вдобавок к землетрясению еще и баллы прочности медленно снижаются. Отовсюду летит пыль, забивает нос, рот, я едва сдерживаю кашель. Возле самого края острова земля вдруг пошла трещинами. Не успел я напрячься, как из этих трещин вверх ударил алый свет. Находящаяся всюду пыль окрасилась в красный, будто я находился в аду. А потом нечто начало пробиваться вверх, выталкивая камни и поднимая еще больше пыли. Сначала робко, затем все увереннее из земли росли две колонны из черного камня с вырезанными рунными узорами. Между колонн не было ни створок, ни силового поля, ничего. И это врата, столбы поднялись до 2,5 метров и остров наконец перестал дрожать. Я вдохнул пыльный воздух, гулко прокашлялся и сплюнул серую от пыли слюну. Легкий ветерок медленно сносил пыль в сторону, так что дождавшись, когда пыль окончательно улетит, я отряхнул одежду, продышался, и уже потом подошел к колоннам. Стоило мне приложить к столбам ладонь, как в ушах раздался шепот тысяч голосов. Я мгновенно отдернул руку, ну их в задницу, такие эксперименты. Зато на дисплее островов теперь появилась новая вкладка. Врата к подземным чертогам. Временная постройка. Внимание! Через 18:34:48 врата откроются и вы сможете перенестись в специальное подземелье для участия в разовом событии. Время в подземелье будет ускорено в 1000 раз по сравнению с остальным миром. Смерть в подземелье перенесет вас обратно на ваш остров. Раны будут исцелены. Артефакты, найденные в подземелье, будут обладать уникальными способностями. С их помощью вы сможете поглотить силу любого облика, очистить свою энергетику от паразитных эманаций мира островов и получить иные преимущества и бонусы. Ограничения. На испытание нельзя брать артефакты. Призы, добытые в ходе испытания, можно вынести только через портал в конце путешествия. Вещи, купленные за баллы или полученные в награду за рейтинг, появятся на складе вашего острова. Меня вообще напрягает, что моя душа, оказывается, заражена какими-то паразитными эманациями, а я узнаю об этом только сейчас. Ладно, что там пишут еще? Награды за 5 первых мест. Кольцо телепортации, специальный артефакт, ранг, золото. Переносит пользователя к его острову, к копит силу сутки после использования. Можно задать параметры для автоматической телепортации, ранение, смертельное ранение, угроза жизни, иное. Тело тени, специальный навык, ранг, золото. Вы, часть этого мира, часть теней. Если вы умрете, со временем ваше тело восстановится из теней и обретет материальность. Исключение, смерть от старости. Щит отражения, специальный артефакт, ранг, серебро. Этот щит способен отражать все виды магических атак обратно к источнику. Для подзарядки изредка поглощает часть магических атак. Полет, специальный навык, ранг, серебро. Вы, часть этого мира, и теперь вы властвуете над небесами. Вы летаете, мысленно задавая направление. Способность поглощает вашу ману, духовную энергию, а если их нет, тратит вашу жизненную силу. Эликсир молодости, специальный предмет, ранг, серебро. Употребление этого эликсира значительно замедляет процесс старения, продлевая жизнь и сохраняя физическую форму пользователя на пике возможностей. Не дарует бессмертия, не защищает от хронологических атак. Кольцо телепортации – отличная вещь, только вот я и так далеко от острова не отхожу. Да, можно попасть в ситуацию, когда нужно будет экстренно попасть на остров, но я пока еще в такую передрягу не попадал, а если попаду, у меня есть браслет. Да, он один раз уже не сработал, но и кольцо вряд ли смогло бы выдернуть меня из больницы. Разве что переправить в шкатулке артефакт на землю и перенести сюда свое тело, если я когда-нибудь буду готов обрезать все связи с землей. Хм, нет, артефакт важный, но второй вариант еще круче. Тело тени, навык настоящей неубиваемости, не бессмертие, так как смерть от старости не отменяет, но буду честен с собой, шансы дожить до старости у меня невысокие, меня скорее убьет какой-нибудь более удачливый искатель, или какая-нибудь ядовитая тварюшка, которую я провороню. А вообще есть шанс дожить до ранга, где практики уже не стареют, или стареют столетиями. Щит отражения хорош, но не дотягивает до золотых наград. Полет интересен, но не более. Можно просто купить летающий меч и не париться. Эликсир молодости будет прекрасно сочетаться с телом тени. Если вдруг выиграю навык, нужно будет вдобавок к нему попытаться выкупить эликсир. Или отнять. До ивента оставалось чуть больше пары суток, но мои пальцы уже дрожали от предвкушения. Мысленно я уже был там, выполнял разные задания, повышая шансы на получение наград. На форуме творился хаос. Сообщения сменяли друг друга каждую секунду. Вы читали описание ивента, вы видели награды. Я в восторге. Я сейчас читаю это. Ходят слухи, что там нужно будет убивать боссов и зарабатывать баллы, которые как раз можно будет обменять на награды. Какие слухи, мечтатель? Никто не знает, что там будет. Я тут попробовал эту колонну потрогать. Ощущение, будто тебя прямиком в чистилище затягивает. Что-то мне подсказывает, приключение будет не для слабонервных. В комментариях отметился даже Краун. Ребята, советую всем вам накопить по 2 балла захвата и поставить на своем острове эти врата. Если наши души запятнаны какой-то паразитной энергией, то нам всем нужно пройти это испытание, и дело даже не в наградах, на кону судьбы каждого из нас. Возможно, именно из-за этой энергии мы в реальности не можем загореть и не любим выходить на улицу без солнцезащитных очков. Если вы не знаете, люди, которые заснули в реальности и не смогли проснуться, преображаются в разных тварей. Я думаю, именно из-за этой энергии происходит преображение. Имейте в виду, что при постройке прочность острова падает на 13-17 пунктов, так что будьте осторожны. Здоровяк дал умные и рациональные советы, которые пойдут на пользу сообществу неспящих. Думаю, людям действительно стоит почистить души. Остаток дня я потратил на 2 вещи. Во-первых, прокачал подзорную трубу до 6-го, максимального ранга. Наблюдение. Ранг 6. Вы можете получать информацию о любых объектах, артефакты, монстры, люди, вещи, информация о которых есть в базе. Информация об объектах, которых в базе нет, будет определена по соответствию со схожими артефактами, либо для ее получения нужны будут специальные аналитические центры. Ваша подзорная труба достигла капа прокачки. Остаток дня я потратил на медитацию. Сел на кресло-качалку в теплице, прикрыл глаза и, наслаждаясь приятным цветочным ароматом, стал выправлять энергоканалы, покалеченные в последнем бою. Выталкивал чужую энергетику, прогонял ци по телу. Понятное дело, что это не залечило мои травмы на земле, но хотя бы частично себя в порядок привел, а потом со спокойной душой заснул, отправившись на землю. Первым делом я, светя фонариком на телефоне, нашел одежду монстра, тот самый окровавленный халат, а потом аккуратно сложил его вчетверо и ухватился за ручку молота, все еще измазанного кровью. Подозреваю, что моей. Взгляд на молот даже через улучшенный монокль выдал только множественные знаки вопроса, так что я обернул артефакт в халат, чтобы не коснуться руками непонятного артефакта, и закинул в рюкзак. Затем собрал со стены с пола листы бумаги, разорвал их на части и сжег. Не ощутил, будто после этого что-то изменилось, дверь тоже не появилась. Зато, когда я вырезал 4 кирпича из кладки, увидел солнечный свет. Проковыряв достаточный проход, я высунулся и понял, что прорезал наружную стену одного из больничных корпусов, на высоте 3-го этажа. Прыгать вниз не хотелось, я еще не восстановился окончательно. Призвал меч, шагнул на него и достал мобильник с парой процентов заряда. Следующее дело, которым стоило поскорее заняться, касалось вопросов взаимоотношения военных и искателей в лице руководителей живущих в городе групп. Нужно позвонить Кириллу Романовичу, контактами с которым мы обменялись, прежде чем я ушел на миссию. «Слушаю», — быстро ответил бессмертный. «Это Артур Кошелев», — вежливо начал я. «Я понял, мог и не представляться. Чего хотел? Больница зачищена. Это хорошая новость, но зачем ты отчитываешься передо мной?» В голосе послышались нетерпеливые нотки. «Вчера мы закончили разговор на том, что нужно бы собраться группой руководителей», — отбросил я наигранную вежливость. «Мне нужен адрес места встречи, если вы уже о ней договорились. Считаешь, там будут рады тебя видеть? Что-то изменилось, и ты теперь возглавляешь свою группу? Думаю, того, что я уничтожил самую опасную тварь в городе, достаточно. Я хочу поприсутствовать на этом собеседовании в качестве сильнейшего искателя Красноярска». «Сильнейший искатель», — хмыкнул Кирилл Романович. «Может, мне еще за тобой машину отправить, чтобы ты прибыл с апломбом, если не затруднит?» Бессмертный помолчал, а потом все-таки решил ответить. «Заседание начнется через час на территории лагеря Крауна. Будет присутствовать сам Краун, я, змеи и руководители других, более мелких групп. Адрес лагеря знаешь? На вокзале». Сразу после этого Кирилл Романович отключился, не утруждая себя прощанием. «Конечно же, не заявиться на подобное мероприятие я не могу. Только вот для начала стоит убедиться, что с Катериной все в порядке. Чтобы долететь отсюда до заброшки, понадобилось 7 минут. Мог бы и не лететь, но решил, что мы в ответе за тех, кого позвали следовать за собой по криповым местам». Катя ждала меня у входа в здание и выглядела напуганной. Я замедлил летающий меч и остановился в метре от Кати. «Что там случилось?» – нервно спросила девушка. «Как ты выбрался?» «Да ничего особо не было», – пожал я плечами. «Как только ты потеряла сознание, я понял, что розыгрыш зашел слишком далеко. Если хочешь, прыгай на меч, полетим на твою базу». Думаю, Катя убедит себя, что все ужасы ей привиделись, или были искусно созданы иллюзией. Люди любят себя обманывать, чтобы вернуться в привычную реальность, где есть работа, посиделки возле ноутбука и старые привычные кошмары. Если что-то выбивается из этой реальности так сильно, как история мясника, они постараются избавиться от этих воспоминаний. А рассказ о туманном монстре приведет к новым вопросам, отвечать на которые я не настроен. Девушка решила принять мое предложение, ухватилась за руку. Незалеченная до конца предплечье пронзила боль. Вскочив на меч, Катя обхватила меня за талию. Следующие полчаса ушли на то, чтобы добраться до лагеря бессмертных, хорошенько поесть, в баре еще не забыли мою золотую монету, и долететь до лагеря Крауна, который располагался в здании железнодорожного вокзала. Как по мне, в городе можно было найти здание просторнее. Я прошел через баррикаду. Охранников предупредили обо мне, Кирилл Романович позаботился. Один из охранников, бритый щуплый человечек с бесцветными глазами, вызвался довести меня до помещения, где собрались красноярские бонзы. В помещении играла тихая ненавязчивая музыка, а вот обстановка казалась напряженной. За широким столом сидели 4 искателей. Причем расположились они на максимальном расстоянии друг от друга, на поясах каждого висят ножны с оружием. У Кирилла Романовича еще и кобура с пистолетом. Из всех собравшихся я не был знаком только со стариком, у которого была длинная и тонкая козья бородка. Закос под престарелого китайского кунг-фуиста, Краун кажется мне еще больше, чем в прошлый раз. Здоровяк наел не только пузо, но и в ширину изрядно раздался. Или он использует чуточку силы облика. Неожиданно было увидеть тут Леху, брата Олега. Тот поднял бровь, глядя на меня, но не сказал ничего. Кроме них здесь был Кирилл Романович и Краун. А вот эклектику я здесь не увидел, хотя очень хотел. Еще я хотел достать монокль и посмотреть на искателей, оценив прокачанное до капа наблюдение, но вряд ли меня бы здесь поняли. Остальных не будет, качнул накачанной шеей Кирилл Романович, откладывая телефон. У них почему-то срочно нашлись более важные дела. Краун обвел взглядом собравшихся. Что ж, тогда начну. Для тех, кто не знаком друг с другом, перечислю собравшихся. Иннокентий, руководитель не самой многочисленной группы, промышляющей торговлей продуктами, кивнул Краун на старика с бородкой. Старикан важно кивнул. Стоит их уничтожить, или эвакуировать, как сейчас принято говорить, и половина оставшихся групп послабнет. Танкобородый нахмурился. Тонкие пальцы поскребли щеку, но возражать старик не стал. Кирилл Романович, руководитель многочисленной группы, больше известный как «Бессмертные». Собственно, Алексей Андреевич, глава группы механиков, тоже не самая великая группа. Думаю, меня знают все собравшиеся. Не могу похвастаться ресурсами, как механики, связями, как Иннокентий, или количеством людей, как Кирилл Романович, зато с удовольствием похвастаюсь базой. Мы здесь хорошо укрепились, запаслись продуктами, одеждой и прочим, но и нас рано или поздно смогут выбить или заморить голодом. А что мешает им сделать это сейчас? Возразил Кирилл Романович. Если государство решит, что пора отбросить маски эвакуаторов, вся наша борьба от начала до поражения займет считанные дни. Насколько мне известно, у нас недостаточно оружия и ресурсов, чтобы противостоять слаженной армии. Да, объединившись, мы можем перебить всех военных, включая их искателей. Но что помешает правительству после этого скинуть на город бомбу? Собственно, да, кивнул Краун. Они в любой момент могут эвакуировать войска, заглушить связь и разбомбить город. Людям за периметром можно будет скормить байку о появившихся сверхмонстрах, о взрывах, вызванных столкновением реальности и прочим подобным. Вдобавок, если разбомбить город ночью, можно утром собрать облики. Двойной куш. И последний, кого я хочу представить, Кин. Не руководитель группы, но весьма перспективный молодой человек. Именно он рассказал, что военные отряжают людей на прощупывание лагерей. Так ты из вояк, прищурился узкобородый. А что, есть какие-то претензии к тому, где я живу? Да мне без разницы, где, махнул старик высохшей ладонью. Меня интересует другое. Как далеко ты вхож? Мне не нравятся такие вопросы. А еще мне не нравится жирный намек на миссию, которую пытался совершить Владос. В каком смысле не нравится? Напоказ удивился старик и картинно оглянулся на остальных собравшихся. Причем вообще твое мнение? Вы что, не объяснили мальчику, где он находится и что стоит на кону? Дед, вздохнул я, иди. Погодите, перебил меня Краун. Кирилл Романович уже сказал, что устраивать бои против военных бессмысленно, тут я с ним согласен. Сейчас мы должны решить, что в таком случае делать. Предлагаешь переехать к вам, осведомился глава бессмертных. Давай обойдемся без призывов поселиться в твоем уютном лагере. И танцев насчет главенства в возможном тандеме тоже не нужно. А почему бы не переехать? Сверкнул глазами старикан. Вообще, с чего вы решили, что военные станут выдавливать из города всех? Пока мальчишку отправили только к вам, Кирилл Романович. Может, вы нарушили какой-то закон, или кто-то из ваших совершил преступление? Может, остальным и бояться-то нечего? Все мы нарушили, спокойно возразил Краун. Согласно недавно принятому закону, в зоне действия Краснодарской аномалии имеют право находиться только военные и люди, оформленные как зарегистрированные искатели. Это опять же военные, если я не ошибаюсь. Я припомнил документ, который подписывал. Да, меня можно считать зарегистрированным. Только вот государство как дало право нахождения на этой территории, так и отнимет. Но все-таки, вдруг военные, не общая проблема, повторил старик. Иннокентий, вы как-то слишком агрессивно себя ведете для торговца едой, спокойно сказал глава бессмертных. Господа, прервал нарастающий спор Краун, понимаю, что разговор предстоит непростой, так что прошу, давайте обойдемся без переходов на личности. Кроме того, я хочу, чтобы вы кое-что выслушали. Мы перевели взгляд на здоровяка. «Слушаем», – ворчливо отозвался Длиннобородый. «Военные, а точнее, решение стоящего за ними государства – наша общая проблема. Если кто-то не согласен в этом и уверен в своей безопасности, ему и присутствовать не обязательно, он может выйти». Все остались на своих местах. Краун, помолчав, продолжил. «Сегодня они прощупывают лагерь Кирилла Романовича, завтра остальных нас. Не думаю, что они ограничатся, или ограничились, одной группой. Глупо надеяться, что они кого-то выгонят, а остальным разрешат остаться», усмехнулся Краун. «Сколько себя помню, каждый раз, когда в пределах государства появляется ресурс, важный для государства или власть держащих людей, он сразу перестает принадлежать прежнему владельцу и обретает хозяина из олигархов. А здесь из ресурсов целый мир. Сперва нас выгонят военные, потом военных выгонят другие люди, которые захотят жить на два тела и обрести потенциальное бессмертие. Все прочие ресурсы, облики, артефакты, зачастую просто шляпа, стоимость которой миллион-другой, не больше. Вторая жизнь, где есть биолаборатории с пятикратной эволюцией, куда ценнее. Есть доказательства, что им нужен доступ в тот мир», — спросил желчный старик. «До того, как военные принялись прощупывать почву, мне позвонил давний друг и предупредил о будущей зачистке. Я думаю, Артур не первый рога, который побывал в наших поселениях. Скоро военным дадут карт-бланш, разрешат все, что угодно на их усмотрение, только бы мы были эвакуированы, назовем это так, вплоть до тех же бомб». «Вздор!» — тут же воскликнул Тонкобородый. «Никто не разрешит взрывать город. Вам заслонила глаза ваша надежда. Впрочем, взрывать поначалу не придется. Достаточно запустить несколько сотен дронов-убийц, чтобы устроили нам похохотать и сказать, что за пределами города беспилотников нет. В этом случае все искатели рванут прочь. И какие в этом случае у вас есть варианты решения проблемы? Разве в этом случае мы не возвращаемся к войне с военными? Взорванная база даст нам некоторое время». И снова взгляд на меня. «Никто не будет угрожать военным», — повысил голос Краун. «Успокойтесь». «Да потому, что военным никто противостоять и не сможет», — кивнул Кирилл Романович. «Мы смогли построить базы и собрать вокруг себя людей только потому, что в городе хватало тварей и никто не занимался нами всерьез. Сейчас самый последний бомж знает про расположение лагерей. Половина искателей сосредоточена в 5-6 точках, мы уже не прячемся». «То есть вы говорите, что у нас нет шансов на сопротивление», — подытожил Куцыбороды. «Тогда в чем смысл этого собрания? Выбрать очередность добровольного выезда за периметр, или предложите заключить договор с военными?» «В договоре нет никакого смысла», — дернул головой Краун. «Рано или поздно нас выселят, либо убьют, раз за разом бросая на амбразуру». «Тогда в чем смысл собрания?» — повторил бессмертные слова старика. «Во-первых, я предлагаю нам объединиться на островах, хотя бы для простой взаимопомощи и обмена какими-нибудь ресурсами. Можно», — пожал плечами бессмертный, — «но это дело для отдельного разговора и к текущей проблеме не относится». Краун кивнул. «Во-вторых, можно зарыться под землю. Хороший геомант может за день создать просторный подвал, а у нас в запасе был не один день, да и геомантов хватает. Не хочу навязываться, но скажу один факт. Под нашим лагерем создана сеть тоннелей, из которых нас не выбьет ни одна бомба. Кто хочет, переселяйтесь». «И что, предлагаете сидеть в тоннелях?» — спросил Леха. «Для нашей группы это бессмысленно. Сидеть в тоннелях не придется долго. Есть и третье», — обвел нас взглядом Краун. «Один мой знакомый сейчас проводит ритуал». «Это не эклектика, случайно?» — спросил Кирилл Романович. Краун кивнул. «Так он любой ритуал провести может», — втиснулся в диалог дед. «И что он собирается сделать? Какой-нибудь купол над городом?» «Да». После слов старика другие тоже решили выразить свои мысли. «Еще можно внушить всем в пределах периметра, что нельзя атаковать других людей», — предложил Леха. «Интересно, можно ли создать ритуал, который при желании сработает в виде взрыва где-нибудь за пределами области?» — сверкнул глазами глава бессмертных. «Может, заставить всех забыть про Красноярск?» — снова проблеял дед. «Успокойтесь», — поднял руки Краун. «Никакого влияния на людей не будет. Ритуал уже запланирован и строится. Вместо шантажа, взрывов и куполов мы просто станем настолько нужными, что нас никто не станет трогать». «Интересно, каким это образом?» — хмыкнул бессмертный. На лице искателя мелькнула легкая досада. Похоже, искателя задело, что Краун в курсе планов эклектики, а он – нет. На островах сейчас 600 искателей и свыше этой цифры людей не будет. Умершего искателя сменяет новый, но все в пределах 600. Так вот, ритуал, который проводится сейчас, не позволит появляться новым искателем. В таком случае каждый искатель станет ценнейшим ресурсом. Передохнем, и обычных людей задавит твари, проворчал узкобородый. Эклектика сообщил, что зона исчезнет через 20-25 лет. Нам нужно продержаться месяц, пока ритуалист не поставит по городу печати. Нужно, чтобы нас не вытурили за пределы аномалии за 30 дней, и тогда мы станем незаменимы. В чем незаменимость? Снова желчный дед. Обычные люди тоже могут пользоваться обликами и стрелять тварей, верно. Но они не могут получить доступ к миру островов, не смогут отыскать там уникальные артефакты и знания. Месяц – это долго, качнул головой старикан. Можно ускорить, скупо улыбнулся Краун. Всего-то и нужно начертить ритуальные печати рядом со своей базой и убивать в их пределах кошмаров. Можете отправлять охотничьи команды резать монстров специальными ножами, на которых будут выгравированы цепочки нужных знаков. Чем больше крови и энергии, тем быстрее будет завершен ритуал. А если эклектика использует накопленную энергию на какой-нибудь другой ритуал, скажем, чтобы уничтожить все живое в городе, кроме себя, и вообще, вот он сказал, что зона исчезнет через 20 лет, и почему я должен ему верить? Краун вдруг улыбнулся светлой, широкой улыбкой, а потом спокойно заговорил, а у нас нет выбора, кроме как верить в эклектику. Точнее, выбор есть, но довольно однобокий. Мы можем выйти на улицы и погибнуть, сражаясь с военными, можем добровольно выехать из города через кордоны, а можем надеяться на эклектику и его ритуал. Даже если вся энергия будет потрачена на усиление эклектики, мы с вами ничего с этим не сможем сделать. Этот человек способнее всех собравшихся здесь, и знает о кошмарах куда больше нас. Он телепортируется на километры. Он в любой момент может узнать, где каждый из нас, и закрыться от этого наблюдения невозможно. Его самого не найти и не заметить, пока он сам этого не захочет. На его месте я бы этот месяц провел в каком-нибудь заваленном подвале, а по ночам телепортировался на улице и рисовал знаки на домах. Мы можем только ждать, надеяться на добрые намерения ритуалиста и обживаться на островах, на случай, если намерения окажутся совсем недобрыми. И, если есть желание приблизить завершение ритуала, убивать кошмаров специальными ножами. Конец 4 книги.